Глава 14. Вот, казалось бы, я уже как минимум 4 месяца изучаю теоретическую магию, причем в таких количествах, в которых далеко не каждый студент погружен в эту тему. Более того, со мной был также опыт из предыдущего мира. Конечно, теорию там мне почти не доводилось изучать, кроме тех моментов, которые были полезны чисто в прикладном направлении. Но опыт применения магии помогал рассуждать в самых разных плоскостях. Однако мне не приходило в голову, что я уже 5-й час буду проходить проверку от Елизаветы Викторовны Морозовой. Это была стройная женщина 70 лет, которая, несмотря на возраст, хорошо сохранилась и выглядела максимум на 50, и обладала той неуловимой женственностью и статью. Правда, ее характер оставлял желать лучшего. Не знаю, то ли из-за того, что она уже 40 лет учит студентов в академии, или потому что женщина сама принадлежала княжескому роду, но факт оставался фактом. К 3-му часу я окончательно убедился, что она действительно ведет себя очень предвзято ко мне, особенно из-за того факта, что я до этого ни разу не посещал курсы теоретической магии. Елизавета Викторовна будто отказывалась верить, что я могу иметь такие познания без работы под ее чутким руководством. Именно поэтому мы сидели друг напротив друга, и я отвечал на нескончаемый поток вопросов, то и дело защищая свои позиции. Если в первые 2 часа это было интересно, то дальше откровенно утомляло. «Хорошо. Теорию о построении модели Сен-Гриэля вы знаете». Нейтральным голосом произнесла она и посмотрела мне в глаза. А третий закон преобразования магии Энгельса — изложите его суть вольным трактатом одним предложением. Пассивные частицы магии остаются такими же до тех пор, пока на них не начнет воздействовать внешняя сила. С трудом сдерживая зевоту, ответил я. От себя могу еще добавить, что этой внешней силой может являться как ядро маны, так и некоторые разновидности магических кристаллов, хранящих в себе нестабильную энергию или, другими словами, те же активные магические частицы. Евгений Львович, будьте добры, отвечайте только на те вопросы, которые я вам задаю. Нейтральным голосом ответила преподавательница, однако свое недовольство, несмотря на весь стаж работы, она скрыть не смогла. Или же не хотела. Теория Левина. Изменение магического фона зависит не от количества активных частиц в воздухе, а от плотности и степени самой активности. Теория Лайда. Создаваемый магический конструкт является частью ядра, из-за чего при насильственном прерывании заклинания страдают каналы маны и само ядро. Сходу ответил я. Однако эта теория... Она взяла паузу, чтобы я продолжил вместо нее. Была опровергнута 40 лет назад Григорием Павловым в своем трактате «Принцип работы магических конструктов и как они влияют на развитие магов». А почему ее опровергли? Морозова встала из-за стола и стала расхаживать назад-вперед, ожидая ответа. Потому что, согласно теории Павлова, причиняемый ядру вред из-за насильственного прерывания заклинанием происходит только по причине попадания чужеродной энергии в организм мага. В случае обычного прерывания заклинания страдают энергетические каналы, поскольку у маны не остается точек выхода наружу. Тогда каким образом мана выжигает энергетические каналы, если пассивные частицы не способны навредить человеку? Решила, видимо, она подловить меня на каверзном вопросе. Согласно той же теории Павлова, в момент, когда мана перетекает по энергетическим каналам в магический конструкт, пассивные частицы переходят в активное состояние. Именно активные частицы выжигают энергетические каналы в случае прерывания заклинания или слишком частого его использования. То же самое касается воинов, использующих усиление тела. Чем дольше это происходит, тем больше вреда и микротравм получают каналы. Елизавета Викторовна посмотрела на меня задумчивым взглядом. Все из-за ее вопросов и моих ответов. Причем последний вопрос даже не лежал в рамках академической программы. Да, понятно, что лучшие ученики будут искать информацию и за пределами обычной академической программы, в которую просто невозможно все уместить. Но наша беседа в таком ключе длилась уже более 5 часов, когда обычная проверка длится не больше часа. «Тогда скажите, что...» Женщина хотела задать вопрос, но мое терпение уже стало подходить к концу. «Елизавета Викторовна, я все понимаю, но так дотошно даже докторскую не защищают. Как вы меня тут держите?» Посмотрел я этой женщине прямо в глаза. «Не хамите мне тут, Евгений Львов. Я только делаю свою работу и проверяю ваши знания, тратя на это столько времени, сколько нужно, чтобы проверить ваши познания и дать им оценку». Повторила она заученную фразу. «Боюсь уточнить, сколько времени на это нужно». Не скрывая раздражения, ответил я. «Я вообще-то княжич и не привык разбрасываться своим временем. Только в стенах этого заведения ваш статус ни на что не влияет», с победным видом возразила преподавательница. «Так оно и есть. Только ваше поведение заставляет меня задуматься о вашей профпригодности». На миг в глазах Морозовой промелькнула злость. Вряд ли кто-то, кроме меня, смел с ней разговаривать в таком ключе. «Возможно, мне стоит доложить ректору, что вы намеренно не хотите меня допускать к руинам города Сабадель. К руинам города допускаются только лучшие ученики, знающие теоретическую магию, как свои 5 пальцев». Она остановилась и пристально посмотрела на меня. «Как я могу быть уверена в том, что человек, который ни разу не посещал курсы, в достаточной мере знает материал? Я прошу прощения. А предыдущие 4 часа мы чем с вами занимались, если как не оценкой знаний? Мне кажется, я в достаточной мере показал, что знаю теорию». Судя по изменившемуся взгляду преподавательницы, на это ей было почти нечем возразить. «Места на экскурсии ограничены, а желающих значительно больше. У них также обширные знания в теоретической магии, из-за чего очень непросто сделать выбор. В таком случае я все равно буду вынужден обратиться к ректору, потому что вы сами сейчас говорите о своей некомпетентности в этом вопросе. Евгений, не зазнавайтесь. Вы разговариваете с преподавателем академии, и я также могу пожаловаться на ученика, что не уважает преподавателей». Нахмурилась она. В этот момент я прекрасно понял слова Снежанны о том, что я с ней намучаюсь. По сути, Елизавета Викторовна пыталась всеми силами меня завалить, найти хотя бы один вопрос, в котором я бы не разбирался или не имел хотя бы поверхностное знание. Я могу так просидеть еще несколько часов, и она все равно ответит, что мест свободных больше нет, и вся эта проверка не имеет никакого смысла. Просто из личной неприязни ко мне или из-за покровительства любимым студентам. Такой возможности я тоже не исключал. Поэтому вариантов у меня было не так уж много. «В таком случае, давайте прямо сейчас пройдем к ректору, чтобы решить этот вопрос», — сказал я и заметил на лице Морозовой легкое читаемое недовольство и полное нежелание куда-то идти. «Господин ректор — занятой человек. Я не вижу нужды беспокоить его по всяким мелочам», — отмахнулась женщина и практически сразу же перевела свой взгляд на дверь. Я не сразу понимаю, с чего это она вдруг, пока эти самые двери не открылись и в кабинет не вошел ректор. Его появление стало для меня неожиданностью, в отличие от самой Елизаветы Викторовны. «Можешь даже не начинать. Я прекрасно знаю, что происходит». Без ходьбы вокруг да около заявил Орлов. Причем сейчас он внушал куда больше харизмы, чем во время выступления на своей вступительной речи перед первокурсниками. «Львов проходит по всем категориям, даже без вашего отбора. Впиши его имя в список». «Георгий Иванович, при всем уважении...» Начала женщина и поймала на себе суровый взгляд ректора. «Елизавета Викторовна, не заставляйте меня отчитывать вас при студенте. Мы с вами знакомы не первый год. И мне прекрасно известны ваши методы работы, которые действительно позволяют отобрать лучших студентов на потоке. Просто сделайте, что я вам сказал». «Хорошо». Тяжело вздохнула женщина и села за стол, достав один из документов. «Я впишу ваше имя, Евгений. Вы можете идти». «Благодарю», — ответил я преподавательнице и затем посмотрел на ректора. «Спасибо за помощь в этом вопросе. Чувствую, без вас я бы просидел тут еще несколько часов». Я поймал на себе прям-таки прожигающий взгляд Елизаветы Викторовны. «Нет нужды благодарить меня за мою работу», — тепло улыбнулся ректор и добавил. «Наше дело малое — помочь молодым талантам развивать свой дар. Надеюсь, эта поездка пойдет вам на пользу. А теперь прошу меня простить, в Академии есть другие места, которые я должен посетить». На этом мое неожиданное личное знакомство с ректором закончилось. До этого я встречался только с его заместителем, однако последний, не сказать, чтобы вызывал схожие эмоции, и сомнений в его силе у меня не возникло. Если появится такая возможность, хотелось бы посмотреть на демонстрацию его магических умений. Все-таки в этом мире самый максимум, который я видел, это шестой круг. А со слов того же Суворова, ректор был магом девятого, а то и десятого круга. Вопрос только в том, почему он так вовремя появился. Это вряд ли случайность. Возможно, после турнира ректор увидел во мне потенциал и таким образом пытался создать о себе хорошее впечатление, чтобы я стал ему в некоторой степени обязанным. Возможно же, тут и вовсе скрывалась подковерная интрига, о которой мне было ничего не известно. Остается только гадать, что именно задумал Орлов. Впрочем, ладно, теперь у меня на очереди руины древнего города, которые так заинтересовали Снежану. А значит, и для меня может найтись что-то интересное в этом месте. Пожалуй, перед походом мне стоит побольше изучить историю древних и уже уничтоженных родов. И в частности, постараться разобраться, от заклинания ли все это время в этом древнем городе бушевала магическая энергия, или же дело было в чем-то ином, о чем местные маги даже не догадываются. Посмотрим. Поход в руины состоялся спустя 10 дней после моей проверки на знания. За это время я поверхностно пробежался по истории древних родов, которых по всему миру в принципе хватало. Увы, объем информации оказался настолько велик, что за это время я не смог хоть сколько-то нормально углубиться в эту тему. Благо Снежана пообещала, что поможет разобраться мне в интересующих вопросах уже на месте, поскольку изучала историю этого города и то, какие роды тут жили и враждовали. По крайней мере, то, что вообще осталось в аналах истории и к чему был доступ у девушки. Ко всему прочему, я узнал, что в качестве защиты нас будут сопровождать больше 10 магов 5 и 6 круга, а также 1 7. С одной стороны, внушительная защита детей аристократических родов, но, на мой взгляд, она показалась маловатой. Проблема была не в том, что сами маги были слабаками, вовсе не в этом. Даже сад теней послал против меня самое большее мага 5 круга, поэтому в защите я был более чем уверен. Проблема была в количестве сопровождающих. Нас в общей сумме было 30 человек, и при этом со стороны сопровождающих было едва ли больше десятка людей. В итоге, если какой-то студент ненароком попадет в опасность, что, по моему мнению, вполне возможно, несмотря на все заверения о безопасности этого места, то сопровождающие могут просто не успеть вовремя среагировать. Их должно быть в идеале намного больше. Но, видимо, у Академии есть проблемы с распределением бойцов. С другой стороны, это маги с 1 по 4 круг — распространенное явление. А вот большинство 5 и выше — это уже аристократы, и не каждый согласится выполнять грязную работу. Хотя, что им мешало привлечь побольше магов 4 круга, я не знаю. В общем-то, это уже вопросы к самим организаторам экспедиции. Я тут ни при чем. Для меня было главным, что мы наконец-то добрались до самих руин, и появилась возможность изучить это необычное, по заверениям моей подруги, место.